театр, на концерт, в вечернем платье. На шее и в ушах сверкали бриллианты. И в детстве Ленечка чувствовал себя недостойным даже восхищаться матерью, таким неземным существом. Илья Маркович не был таким сумасшедшим отцом, как Меламед Маркус из Белой Церкви. Он вообще не был хорошим отцом, все его влюбленность и страсть достались Белле. Между прочим, не Илья Маркович, а вдумчивый и внимательный Ленечка понял, что Белла изменяет отцу, что щебечет, ласкается тем больше, чем глубже поглощена очередным романом. Но имея полный список Беллиных увлечений, он держал свое знание в секрете. У него не возникло обычной детской реакции на Беллиных любовников, как на ужасную обиду, нанесенную бедному папочке. Илья Маркович нисколько не был похож на страдальца. Оба они, и он, и Белла, были молодые и веселые, обожали друг друга, и все. Все это только добавило Ленечке эротических переживаний. Пытаясь понять, что же такое есть в Беллиных любовниках, чего нет в отце, он не стеснялся представлять себе самые подробные любовные картинки. Лето 17-го года прошло под знаком вопроса, уехать или остаться. Начался массовый исход знакомых, и белоцерковские сначала в ажиотаже хотели бежать остро. В квартире белоцерковских бесконечно звонил телефон. Ленечка вечером докладывал отцу. Звонили такие-то, передавали, уезжают. Надеются обнять нас в Париже. Мы едем в Париж. Звонили такие-то, спрашивали, куда мы уезжаем. Они в Одессу. А мы куда? Вы доверяете временному правительству? Вы не опасаетесь еще одной революции? Спрашивали знакомые. Да, отвечал Илья Маркович, или нет. Это была правда. Он метался, не понимал, не был уверен в своем мнении. Февральская революция вызвала у Белоцерковского восторг, почти упоение. Самодержавие сделало лично ему много плохого. Вынудило поменять веру, навсегда поссорило с отцом. Сразу же после февральской революции Временное правительство отменило все ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию или национальности. Это означало конец черте оседлости, конец всем процентным нормам, всему тому, что так долго уродовало его жизнь. Приехала сестра Фаина с семьей и осталась в его огромной квартире. Белла не была рада провинциальным родственникам, но Илья Маркович настоял, чтобы семья сестры осталось жить с ними. Это не отменяло проклятие отца, но вот же сестра живет в его доме. Семья как будто признала, что он живой. И значит, для отца он, Элия, чуть более жив, чем прежде. Они жили-были, спорили, судили и дожили до Октябрьского переворота, произведенного Лениным и Троцким, того, что позже стали называть Великой Октябрьской социалистической революцией. С одной стороны, переход власти в руки крайних партий представлялся Илье Марковичу нежелательным. С другой стороны, кто-то должен спасти страну от анархии, а население от выпущенных из тюрем уголовных каторжников, которые грабили и убивали при полном бездействии Временного правительства. Большевики не казались ему реальной политической силой. Большевистские лозунги были просто утопией. И что же теперь будет? Теперь уж Белоцерковский твердо решил уезжать. Потом также твердо решил остаться. Чемоданы складывались и разбирались снова. 7 раз. 7 раз отмерь, 1 отрежь, шутил Илья Маркович, и все никак не мог отрезать от себя Россию. И все эти метания, принятые и отменявшиеся решения, как будто только прибавляли в их отношения с Беллой нервы и возбуждение. Они по-прежнему были очень счастливы, как будто за ними присматривал кто-то старший. Жили у бабуси 2 веселых гуся. И как это ни странно, посреди войны, убийств, голода была жизнь. Они по-прежнему ходили в гости, спорили о судьбе искусства –